Анализ взаимодействия в различных теоретических подходах. Важность интерактивной стороны общения обусловила тот факт, что ее исследованию уделяется специальное внимание в различных концепциях. Одной из них стал символический интеракционизм, основоположником которого является МИД Андреева, Богомолова, Петровская, 2001. Взаимодействие интеракция — выступает здесь исходным пунктом всякого социально-психологического анализа, в частности, играет решающую роль в становлении человеческого «я». Личность формируется в ситуации взаимодействия, где осознает себя не просто смотрясь в других, но действуя совместно с ними. Моделью таких ситуаций является игра, которая у МИДа выступает в двух формах — play и game. В игре человек выбирает для себя так называемого значимого другого и ориентируется на то, как он воспринимается этим значимым другим. В соответствии с этим у человека формируется и представление о себе самом, о своем «я», разделенное на два начала «I» и «me». Здесь, за неимением адекватных русских терминов, мы сохраняем их английское наименование «I». Это импульсивная творческая сторона «я», непосредственный ответ на требования ситуации. «Ми» — это рефлексия «I», своего рода норма, контролирующая действия «I» от имени других. Это усвоение личностью отношений, которые складываются в ситуации взаимодействия и требуют сообразовываться с ними, обеспечивая адекватное восприятие личностью себя самой и своих собственных действий. Несмотря на важность постановки такой проблемы, в теории МИДа содержатся существенные просчеты. Главными из них являются два. Во-первых, непропорционально большое значение уделяется в этой концепции роли символов. Вся обрисованная выше канва взаимодействия детерминируется системой символов, то есть поведение человека в ситуации взаимодействия в конечном счете обусловлено только их символической интерпретацией. И хотя в определенной мере общество действительно регулирует действия личности при помощи символов, излишняя категоричность утверждения приводит к тому, что вся совокупность социальных отношений, культуры, сводится только к символам. Отсюда вытекает и второй важный просчет концепции символического интеракционизма. Интерактивный аспект общения здесь вновь отрывается от содержания деятельности, вследствие чего все богатство макросоциальных отношений личности по существу игнорируется. Единственным представителем социальных отношений остаются лишь отношения непосредственного взаимодействия, без привлечения широких социальных связей, в рамках которых данный акт взаимодействия имеет место. Происходит известное замыкание взаимодействия на заданную группу. Конечно, и такой аспект анализа возможен и даже заманчив, но он явно недостаточен. Тем не менее, символический интеракционизм острее многих других теоретических ориентаций социальной психологии поставил вопрос о социальных детерминантах взаимодействия, хотя и не выявил их в полной мере. Следствием этого явился отрыв рассмотрения взаимодействия от широкого социального фона, а значит и отказ от изучения содержательной стороны общения.